Она показалась ему измотанной, опустошенной, но не потерявшей мужества. И тут до него дошло, что его сестра тоже была где-то там, в центре всего этого кошмара. И Ева разговаривала всего с одним репортером, миловидной женщиной с лисьим личиком, в глазах которой отразилось горе. «Мне нечего добавить к тому, что ты видишь здесь, Надин», — сказала тогда Ева. «Это не время и не место для заявлений. Мертвые говорят за себя». И когда вернулась домой Ди с таким же опустошенным, как у Евы, взглядом, Зак оставил ее одну. Теперь он убеждал себя в том, что поступил так ради нее, а не ради себя. Но все же пришлось себе признаться, что с его стороны это было малодушием. Он подумал, что теперь Ди будет осторониться его, они оба будут сторониться друг друга, и это, наверное, лучше всего. Он выполнит заказ и вернется в Аризону, набравшись впечатлений от Нью-Йорка и освободившись от мыслей об этой женщине. А в Аризоне можно будет на несколько дней отправиться в пустыню, чтобы вновь обрести душевное равновесие. И тут Зак вновь услышал голоса, доносившиеся из вентиляционных отверстий, злой смех мужчины и слабые мольбы женщины. «А я сказал, что хочу трахаться. Это все, на что ты хоть как-то годишься». «Пожалуйста, беги. Я сегодня себя не очень хорошо чувствую». «Мне наплевать, как ты там себя чувствуешь. Это твоя обязанность раздвинуть ляжки, когда я велю тебе». Раздался глухой стук упавшего тела, затем короткий вскрик и звон разбитого стекла. «На колени, сука! Ты делаешь мне больно, пожалуйста! Используй свой рот для чего-нибудь, кроме хныканья. Да, вот так, приложи немного усилий, черт возьми. Это чудесно, что я могу проделать это с тобой в самом начале. Ну, поплотнее же, шлюха! А ты знаешь, где был мой член вчера вечером? Ты знаешь, где было то, что ты держишь в своем плаксивом рту? В той новенькой операционистке связи, которую недавно нанял. Оказывается, я с пользой вложил деньги». Он стал громко и часто дышать, мычать, как животное. Зак зажмурил глаза и начал молиться о том, чтобы все поскорее кончилось. Но это не кончалось. Это только изменилось. Послышался громкий плач, потом мольбы Клариссы. Теперь, судя по этим звукам, Брэнсон насиловал ее. Зак спохватился под ножей лестницы, с испугом обнаружив, что сжимает в руке рукоятку молотка. Кровь бешено стучала в ушах. «Боже, что он делает?» Тогда он положил трясущейся рукой молоток, звуки вентиляции стихли. Был слышен только тихий плач. Зак медленно поднялся по ступенькам. Нужно было остановиться, однако он шел. Шел, чтобы встретиться с Брэнсоном, как мужчина с мужчиной. Шел с пустыми руками, поскольку знал, что его противник не вооружен. Зак прошел через кухню, где на него никто не обратил внимания, и вышел в широкий коридор, минуя прекрасные комнаты, главной лестницы. Конечно, у него не было права вторгаться в чужую жизнь, но ни у кого не было права так обращаться с женщиной, как это делал Биди. На ходу он прикинул, какое помещение должно было находиться прямо над мастерской. Дверь в комнату была приоткрыта, и из нее доносился плач. Войдя, он увидел Клариссу, свернувшуюся комочком на кровати. На ее обнаженном теле краснели следы побоев. Она подняла голову, широко раскрыв глаза, и ее распухшие губы задрожали. «О, Боже, нет, я не хочу, чтобы ты видел меня такой. Уходи!» «Где он?» «Не знаю. Ушел. О, пожалуйста!» Она уткнулась лицом в скомканные простыни. «Он не мог уйти. Я поднялся по главной лестнице. Он обычно пользуется боковым ходом. Но он ушел. Уже ушел, слава Богу, если бы он видел, что ты поднимаешься. Этому нужно положить конец». Зак подошел к кровати, осторожно расправил простыню и накрыл ею Клариссу. «Ты не должна позволять ему так обращаться с тобой. Он мой муж». Она вздохнула так беспомощно, что у Зака заныло сердце. «Мне некуда идти, совершенно некуда. Он не обижал бы меня так, если бы я не была такой медлительной и упрямой, если бы я его слушалась, если бы я... Прекрати! У него это вышло рисковато, и он положил руку ей на плечо. В том, что здесь произошло, нет твоей вины. Он понимал, что ей нужна помощь, что сама она не справится, и готов был сделать для нее все, что угодно. Я хочу помочь тебе. Я могу вести тебя отсюда. Ты можешь пожить у моей сестры, пока не решишь, что делать дальше. Ведь существуют программы помощи. Есть люди, с которыми можно посоветоваться. Есть, в конце концов, полиция. Ты можешь выдвинуть обвинение. Нет, не надо полиции. Кларисса, прижав к себе простыню, села на постели. В ее темно-лиловых глазах застыл страх. Он убьет меня, если обращусь в полицию. У него везде есть свои люди. Я не могу обращаться в полицию. Клариссу начала трясти, и Зак, осторожно присев на край кровати, взял ее за руку. «Ну, сейчас это не так важно. Давай я помогу тебе одеться и отведу к доктору, а о дальнейшем поговорим потом». «О, Зак!» — Кларисса уткнулась ему в плечо, и он почувствовал, что она вся дрожит. «Никакого дальнейшего не существует. Неужели ты не понимаешь, что он меня отсюда не выпустит?» Он сам сказал мне об этом. Он сказал, что он со мной сделает, если попытаюсь уйти. А я слишком слаба, чтобы бороться с ним. Он обхватил ее руками и слегка встряхнул. «Ты не должна отчаиваться. Положись на меня. У меня сил хватит». «Ой, я знаю, ты такой молодой!» Она покачала головой. «А я уже нет». «Это неправда. Ты чувствуешь себя беспомощной, потому что одинока. Но теперь ты не одна. Я помогу тебе. Я везу тебя в Аризону. Ты будешь жить в нормальной семье, в моей семье. У нас там спокойное место. Помнишь, какой огромной, открытой и тихой может быть пустыня? Ты вылечишься там». Клариса тяжело вздохнула. «Да, я помню. Те несколько дней я была почти счастлива. Этот простор, звезды, ты... Если бы я поняла тогда, что это был шанс. Дай мне теперь этот шанс. Он немного отстранился, чтобы посмотреть на нее. Я люблю тебя. Глаза ее наполнились слезами. Ты не должен. Ты не знаешь, что я натворила. Ничто не идет в сравнении с тем, что он натворил. Сейчас не важно, что я чувствую. Важно, что нужно тебе. Ты не можешь оставаться с ним. Я не хочу тебя втягивать во все это, Зак. Это было бы неправильно. Я тебя не оставлю. Он прикоснулся губами к ее волосам. Если потом ты захочешь, чтобы я ушел, я уйду. Но только убедившись, что ты в безопасности. В безопасности. Кларисса едва смогла выговорить это слово. Зак, я уже давно забыла, что это такое. Но если есть какой-то шанс... Она откинула голову и посмотрела ему в глаза. Мне нужно подумать. Кларисса, я должна быть уверена, что смогу так поступить, а для этого требуется время. Пожалуйста, постарайся меня понять. Дай мне хотя бы сегодняшний день. Она сжала его руку. Он не сможет мне причинить большего зла, чем уже причинил. Позволь мне заглянуть в саму себя и посмотреть, могу ли я хоть что-то тебе предложить. Я ни о чем не прошу. «Зато я прошу». Ее губы дрогнули в попытке улыбнуться. «Ты дашь мне номер телефона, по которому я могу связаться с тобой? А сейчас я хочу, чтобы ты пошел домой. Беди не будет дома до завтрашнего утра, и мне нужно это время, чтобы побыть одной». «Хорошо. Я дам тебе телефон, если ты обещаешь, что позвонишь в любом случае. Что бы ни решила». Она достала электронную записную книжку и протянула ему. «Я позвоню тебе вечером, обещаю». Он ввел в память номер телефона Пибоди, и Кларисса взяла у него книжку. «А теперь иди, пожалуйста, мне нужно слишком о многом подумать». Зак послушно пошел к двери, но Кларисса окликнула его. «Зак, когда я встретила тебя в Аризоне, когда я увидела тебя, во мне воскресло вдруг нечто такое, что, как мне казалось, давно умерло. Не знаю, любовь ли это». Не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь любить, но если да, то это будет для тебя. Я буду заботиться о тебе, Кларисса. он больше не причинит тебе боль. Закрыть за собой дверь и оставить эту женщину в одиночестве было для него самым тяжелым шагом, который он когда-либо делал.